В ее одинокую жизнь вошел еще один, такой же одинокий человек. Он поселялся время от времени отшельником на острове выше по реке и, может быть, привлек ее внимание этой таинственностью. Хотя, конечно, он и без того довольно привлекателен. Он человек воспитанный и остроумный, хотя и очень печальный. Впрочем, это, пожалуй, только придавало ему романтичности. Это, разумеется, был Делман. Я по сей день не знаю, насколько благосклонно в действительности она отнеслась к нему, но так или иначе он получил разрешение встретиться с ее опекуном. Можно представить себе, с каким мучительным страхом ждала она этой встречи и гадала, как воспримет появление соперника старый Селадон. Но она опять убедилась, что она несправедлива к своему опекуну. Он принял молодого человека с сердечным радушием и, казалось, был в восторге от складывающейся партии. Они с Делманом вместе ходили на охоту и рыбную ловлю и были в наилучших отношениях, когда однажды ей пришлось пережить новое потрясение. Как-то в разговоре Делман обмолвился, что старик за 20 лет почти не переменился. Так ей вдруг открылась правда об их удивительной дружбе. И это нынешнее их знакомство и сближение были притворством. Они явно были знакомы и раньше. Потому-то молодой человек и заявился в эти места столь скрытно. Потому-то старый опекун с такой готовностью помогал устройству брака. Ну и на что это, по-вашему, похоже? «На что это похоже, по-вашему, я знаю», — улыбнулся отец Браун. «Что ж, вполне логично. На прошлом Водре лежит какое-то пятно. Тут появляется таинственный пришелец, который ходит за ним, как тень, и добивается всего, чего захочет. Короче говоря, вы считаете, что Делман — шантажист?» «Совершенно верно», — ответил его собеседник. «Как это мне не гадко!» Отец Браун задумался на минуту, а затем сказал: «Пойду-ка я поговорю с доктором Эбботом». Час или два спустя он вышел из дома. Возможно, он и беседовал там с доктором, только появился он в обществе Сибиллы Грей, бледной девушки с рыжеватыми волосами и тонким, почти хрупким профилем. Увидев ее, можно было поверить словам молодого человека о ее необыкновенном чистосердечии. Тут на ум невольно приходили и леди Годива, и сказания о непорочных мученицах. Лишь скромные люди могут отбросить стыдливость, когда велит совесть. Смит пошел им навстречу, и с минуту они разговаривали, стоя посреди лужайки. С самого рассвета не было ни облачка на небе, и теперь оно дышало зноем и ослепительно сверкало. Однако священник не расставался со своим зонтиком, похожим на бесформенный черный ком, и шляпой, напоминавшей черный зонтик. Да и вообще он словно застегнулся на все пуговицы в предвидении бури. Но, возможно, он лишь невольно производил такое впечатление. Возможно также, что он предвидел бурю нематериальную. «Как отвратительно!» — говорила удрученная Сибилла, «что уже пошли разные толки да пересуды. Все друг друга подозревают. Джон и Иван хоть могут быть свидетелями друг для друга. Но у доктора Эббота произошла гадкая сцена с мясником, который думает, что обвинят его, и поэтому сам всех обвиняет». Иван Смит нервничал и, наконец, не выдержал. «Послушайте, Сибилла, многое пока непонятно, но, кажется, все это вообще пустое. Дела, конечно, прескверные, но нам представляется, что никакого насилия не было». «Значит, у вас есть уже теория?» Девушка метнула взгляд на священника. «Меня ознакомили с одной теорией», — ответил тот, — «и весьма убедительной, по-моему». С сонным видом он смотрел в сторону реки, а Смит и Сибилла завели между собою, не повышая голоса, быстрый разговор. Священник, глубоко задумавшись, побрел по берегу. В одном месте берег выступал небольшим навесом, и на нем примостилась поросль молодых деревьев. Жаркое солнце пронизывало жиденький полог мелкой листвы, колыхавшиеся, словно зеленые язычки пламени, и все птицы расщебетались так, будто у каждого дерева было сразу тысячи языков. Через минуту или две Ивен Смит услыхал, как из зеленой гущи его тихонько, но вполне отчетливо зовут по имени. Он было сделал несколько шагов в том направлении, но отец Браун уже сам вынырнул оттуда и, понизив голос, сказал: «Сделайте так, чтобы дама не ходила сюда. Лучше бы она вообще ушла. Позовите ее к телефону или придумайте сами что-нибудь, а потом возвращайтесь». Смит повернулся к девушке, отчаянно стараясь быть беспечным, и что-то ей сказал, но ее нетрудно было занять чем-нибудь нужным для других. Она скоро вернулась в дом, а Смит последовал за отцом Брауном, который опять скрылся в густых зарослях. Там, за деревьями, было что-то вроде крошечного овражка, где поверхностный слой почвы провалился и оказался вровень с песчаным берегом реки. Браун стоял на краю этой ямы и смотрел вниз, причем случайно ли, сознательно ли, но шляпу он держал в руке, хотя солнце немилосердно пекло ему голову. — Лучше, чтобы вы увидели это сами, — с трудом проговорил он, — как возможный свидетель. Только предупреждаю, будьте готовы. — К чему? — спросил секретарь. — К самому страшному, что я видел в своей жизни. Ивен Смит подошел к краю обрыва, и ему стоило труда подавить крик или, скорее, вопль. Снизу на него глядел, ухмыляясь, сэр Артур Вотри. Его лицо было обращено вверх, так что на него можно было наступить. Голова была запрокинута назад. Копна желтовато-седых волос оказалась под самыми их ногами, и Смит видел лицо в перевернутом виде. Такое могло привидеться только в кошмаре, когда грезятся люди с головами набекрень. Что же он здесь делал? Можно ли вообразить, чтобы сэр Артур ползал по каким-то рытвинам и промоинам в такой неестественной позе, прятался, да еще скалился оттуда? Тело казалось горбатым и кособоким, будто его изувечили. Правда, вскоре стало ясно, что дело тут в искажении видимых пропорций, сведенных вместе рук и ног. Что, если он безумен? Сошел с ума? Смит все смотрел на него, и все более застывшей казалась ему эта фигура. — Вам отсюда не видно, — сказал отец Браун, — но у него перерезано горло. Смит содрогнулся. Да уж, верно, ничего ужаснее в жизни не увидишь, — выговорил он. Это от того, что лицо перевернуто. Я видел это лицо за завтраком, за обедом, каждый день, лет 10 подряд. Всегда такое приятное, любезное. А вот переверните его, и перед вами сущий дьявол. «И ведь он действительно улыбается», — спокойно и рассудительно сказал Браун. «Это озадачивает само по себе. Люди не часто улыбаются, когда им перерезают глотку, даже если они сами перерезают ее. Несомненно, это жуткое впечатление вызывает усмешка в сочетании с глазами на выкат. Но что верно, то верно. Вверх ногами все предстает в ином виде. Художники часто переворачивают рисунки, чтобы проверить их точность. Иногда, если трудно перевернуть сам объект, скажем, гору, они даже становятся на голову или хотя бы наклоняются и смотрят на картину, раздвинув ноги. Священник говорил легкомысленным тоном, чтобы успокоить нервы молодого человека, но заключил он уже более серьезно. «Я вполне понимаю, как вы расстроены. К несчастью, расстроилось и еще кое-что. Что вы имеете в виду? Расстроилась вся наша безупречная теория», — ответил Браун и стал осторожно спускаться по склону на узенький песчаный берег реки. «Однако может статься, что он покончил с собой», — вдруг сказал Смит. «В конце концов, это ведь тоже бегство, и тогда все вполне согласуется с нашей теорией. Ему нужно было спокойное место. Он пришел сюда и перерезал себе горло». «Нет», — возразил священник, — «он во всяком случае попал сюда не при жизни и не по земле. Его убили не здесь, слишком мало крови. Солнце уже изрядно высушило волосы и одежду, но сохранилось два следа от волн. Как раз сюда доходит морской прилив, который образует водоворот. Он втянул тело в эту заводь, где оно и осталось потом, когда прилив стал спадать. Но сперва его должно было принести по реке, как можно догадаться, от деревни, поскольку она за дворками выходит на берег. Нет, бедняга Водри нашел смерть в деревне. Я все-таки не допускаю, что он покончил с собой. Но вот вопрос. Кто и как мог убить его в этом крошечном селеньице? Он принялся чертить на песке своим неказистым зонтиком. Давайте-ка подумаем. В каком порядке стоят там лавки? Первая — это лавка мясника. Конечно, мясник с огромным секачом вроде бы вполне подходит на роль убийц. Но вы же сами видели, как Водри вышел от него. Да и трудно себе представить, что он смирно стоит перед прилавком, пока мясник говорит: «Доброе утро, позвольте, я вам перережу горло. Благодарю вас. Что вам еще угодно, сударь?» Сэр Артур не похож на участника такой сцены, да еще с приятной улыбкой на устах. Он был человеком сильным и решительным, с неукротимым нравом. Кто же еще, кроме мясника, мог бы с ним справиться? В следующей ловчонке сидит пожилая женщина. Ее сосед, торговец с табаком, разумеется, мужчина. Но, как я слышал, он очень робок. Дальше идет портняжная мастерская. Портнихи там две старые девы. А потом нечто вроде закусочной. Хозяин, который как раз сейчас в больнице и оставил дела на свою жену. Есть еще двое-трое деревенских парней, приказчиков да рассыльных, но и их послали куда-то с поручением. Закусочной улица заканчивается. А по дороге к гостинице стоял полисмен. Он поставил концом зонта точку на своем чертеже там, где был полицейский пост, и задумался, вперев взгляд в речную даль. Потом он сделал неопределенный жест рукой и, шагнув в сторону, наклонился к мертвому телу. Протяжно выдохнул он, выпрямляясь. «Табачник! Как же я не подумал о табачнике!» «Что с вами?» — несколько раздраженно спросил Смит, поскольку отец Браун нелепо вытаращил глаза и что-то забормотал. Слово «табачник» он произнес так, будто нашел в нем какое-то зловещее значение. «Вы не заметили, — помолчав, спросил священник, — чего-нибудь особенного у него в лице?» И указал Смиту на труп. «Отцы святые! Особенного!» — воскликнул Ивен, передернувшись от ужаса. «Ничего себе! Если у человека перерезана глотка!» «Я сказал, в лице!» — спокойно поправил священник. «И кроме того, вы заметили, что у него порезан палец?» «Ну, это к делу отношения не имеет», — быстро ответил Иван. «Это произошло раньше и совершенно случайно. Он поранился разбитым чернильным пузырьком, когда мы работали вместе». «Нет, все-таки и это имеет отношение к делу», — возразил отец Браун. Они долго молчали, и священник понуро бродил по песку, волоча за собою зонт, и время от времени бормотал слово «табачник», пока от самого его звука у Смита по телу не забегали мурашки. Потом он вдруг поднял зонт и указал им на лодочную будку в камышах. — Скажите, это хозяйская лодка? — спросил он. — Покатайте-ка меня немного. Мне нужно взглянуть на эти домики со стороны реки. Времени терять нельзя. Тело могут обнаружить, но придется рискнуть. Смит уже правил по реке в сторону деревни, когда отец Браун снова заговорил. «Кстати, я разузнал у доктора Эббота, что за проступок числится за беднягой Водри. Началось с того, что какой-то египетский чиновник оскорбил его, сказав, кажется, что порядочному мусульманину с англичанами, как и со свиньями, делать нечего. Хотя свиньи все же лучше. Словом, была какая-то бестактность. Что бы там ни случилось в действительности, но ссора возымела продолжение несколько лет спустя, когда тот чиновник оказался в Англии. Водри, обуреваемый гневом, приволок его в свинарник на какой-то усадьбе, затолкал туда, сломав ему руку и ногу, и бросил до утра. Разумеется, вышел скандал, но многие считали, что Водри действовал в простительном порыве патриотизма. Однако не может же человек из-за этого молчать десятки лет и смертельно бояться шантажа. «Значит, вы полагаете, что эта история никак не связана с тем, над чем мы сейчас думаем?» — задумчиво спросил секретарь. «Я полагаю, что эта история да нельзя близко связана с тем, над чем думаю сейчас я», — ответил Браун.